Не стоит верить рассказам обывателей о единично пропавших в Черных горах, на самом деле их гораздо больше. Насколько, тема еще ждет своих исследователей и публицистов. Почти все исчезнувшие золотоискатели на поверку оказались никому не нужны, поиски проводились всего два раза. Закончилось все тем, что одним тревожным вечером Генри неожиданно собрался и ушел куда-то в прерии, чтобы уже не вернуться. Выходит, он пропал без вести, а не погиб, уточнил я. Может, ваш муж еще вернется? Это случилось два года назад, устало сказала хозяйка дома. Генри не вернется, он умер. Следующий этап в жизни рукописной карты начался, когда Молли показала ее Полосову. И русский посол чрезвычайно заинтересовался этой мистической историей, сказав, что дело там, конечно же, не в золоте. И вы отдали ему карту? Я едва узнал собственный голос. Он забрал ее в тот же вечер, кивнула она. Скажите, миссис Молли, осторожно начал Дина. Андре сам или с кем-то еще ходил в ущелье веселого духа? Что такое ты говоришь, мальчик? Мистер Полосов был очень серьезным, осторожным и разумным человеком. Он бы никогда не отправился в пасть самому дьяволу, да еще в одиночку. Но его все равно убили из-за этой карты, заметил я невесело. Убили и забрали документ. Карта здесь ни при чем, мистер. Ее никто не видел и никто о ней не знал. Мистер Эндрю Полосов убили вовсе не из-за нее, решительно заявила Молли Блюм. Из-за чего же? Спросил Дина. Он начал расспрашивать всех об ущелье веселого духа. Вот в чем была его ошибка. Наверняка пошли слухи. И в какой-то момент Эндрю спросил у того, к кому и приближаться нельзя было. И все-таки, дорогая Молли, въедливо не отставал я. Почему вы считаете, что карта ни при чем? Она вздохнула, оставляя допитую кофейную кружку в сторону. Потому что карта находится здесь. Она не покидала этого дома и по-прежнему лежит в комнате мистера Полосова. Ее ноготь впился в древесину стола. Мы с Дина невольно охнули. Пожалуй, я избавлюсь от этого кошмара и отдам ее вам, Максим. Она пахнет серой. Вы, русские, как и Эндрю, кому же еще? Если вы пообещаете, что не полезете в чертову шахту сами. Сейчас, женщина ненадолго отлучилась, а вернувшись, положила на стол листок, карта. Та самая, подробная, бумага была старой, истрепанной, неестественно желтой, линии рисунка будто выжжены кислотой. В трубе внезапно завыло. Возьмите ее. Вдова резким движением сунула мне в руки бумажный лист. Только поклянитесь, что не пойдете в это проклятое ущелье. Слуги дьявола ненавидят любопытных. Но уж если решитесь, ее губы искривились в подобие улыбки, захватите серебряные пули или святую воду. Хотя в прошлый раз это не помогло, ведь она опять не договорила. Стук в дверь заставил всех вздрогнуть. Негромкий, металлический, будто стучали не обычным дверным кольцом, а тяжелым обручем от бочки. Дина вскочил, опрокинув кружку, сунул руку под куртку к кобуре. Липкая черная жидкость растеклась по столу, образуя очертания, похожие на когтистую лапу. Я встал, чувствуя, как ледяной ветерок обвивает лодыжки. «Миссис Молли, я к вашим гостям», — увидел авто возле дома. Меня послала мама, Ребекка Линденбаум. Девичий голос за дверью был сладок, как сироп, и от этого по спине Бернадина, уверен, побежали совсем другие мурашки. «Это я, Аурора, Аурора», — заволновался парень. Поймав кивок хозяйки, я, пряча пистолет за спиной, медленно открыл дверь. Да, на пороге стояла Аурора, владелица мотороллера Vespa 150, таким же ярким, как отблеск заката под тучами в ее рыжих волосах. Когда мы вышли из дома Молли Блюм, дождь внезапно прекратился. Над ущельем веселого духа, видневшимся на горизонте, плыли низкие серые тучи с черными прожилками дрожащих теней. Мне показалось, или эти кривые действительно задвигались, пытаясь сложиться в слова «добро пожаловать», «велика сила воображения». А вот Костя Лунев не рефлексировал бы, а действовал, решительно и быстро. Ох, что-то тяжко на душе. По инициативе одуревшей в одиночестве вдовушки, Аурора ненадолго задержалась на крыльце, ввязавшись в бесхитростный разговор с обсуждением свежих городских сплетен. Смеясь над чьей-то нелепой историей, она даже не заметила, как я ухватил Бернадина за локоть, оттянув его в сторону. Пальцы впились в его руку, словно пытаясь удержать не только сына, но и собственное нервное дыхание. Где-то за спиной, за чертой горизонта, черные горы высились, словцо изломанные клыки, окутанные сизой дымкой, даже отсюда их очертания пульсировали угрозой. «Запомни», — прошипел я, наклоняясь так близко, что он отпрянул, Отныне мы вообще не интересуемся этими гребаными черными горами, ущельем веселого духа и даже долинами реки Хребтовой. Конспирация? За нами будут следить враги, догадался отрок шепотом. Его пальцы сжали овальную пряжку ремня, а взгляд метнулся в сторону хребта. Вот именно. Голос сорвался, и я невольно обернулся, поймав краем глаза движение в окне соседнего дома. Штора дрогнула, или это ветер, золотые россыпи, пропавшие старатели, вся эта мистика, забудь, ни с кем, ни звука, мы не будем повторять ошибки Полосова. Тут вообще, спаси Господи, слово лишнее промолвить придется рвать когти в ускоренном темпе. Это понятно? Еще бы, не хочется получить удар тесаком в спину. Дина фальшиво рассмеялся, но глаза округлились. Наконец-то до него стало доходить, что все происходящее вовсе не захватывающее приключение. Кисть его сама потянулась к рукояти подаренного ему капитаном Рейном Дудаком томагавка с клинком из шеффилдской стали и старых индейских легенд. В виду сложной международной обстановки, Дина его носит постоянно, засунув страшноватый нож Буцк Фронтиерсман под водительское сиденье пикапа. Но сегодня в привычном жесте сквозила паранойя, будто металл, заточенный в тишине прерий, шептал о тенях, крадущихся за нашими спинами. А топор и впрямь был знатный. Не просто инструмент на все случаи жизни, а воплощенная душа мастера Кроу, чьи глаза помнили каждый изгиб земли, каждую кривизну реки, что когда-то текла сквозь земли племени. Качественно сделанное, продуманное до мелочей орудие убийства, знающий человек ваял, в меру тяжел. Не очень широкое лезвие томагавка правильно посажено на чуть изогнутой длинной рукояти, вырезанное из древесины плотного горного ореха, что столетиями рос на границе ныне священных земель. Дерево, вобравшего в себя терпкость корней и горьковатый дым костров, в руке шершаво теплое, как кожа старейшины, рассказывающего легенды детям. Металл, темный от времени и дымовых обрядов, отливал синевой, а заточенная кромка хранила две зарубки, немые письмена побед и потерь. Ни тебе резных ликов, ни пошлых перьев, ни пестрых лент, лишь несколько нитей бисера у оголовья, сплетенных в узор след медведя. Белый, черный, кроваво-алый, цвета пути воина. Чистота намерений, тьма сомнений, цена крови. Эти бусины вокруг рукояти, туго сплетенные не для красоты, чтобы хорошо держала рука, вспотевшая в бою. Баланс, вот что пленяет в этом оружии, капитан вещь подарил. Лезвие, чуть склоненное к топорищу под углом, превращало удар в продолжение мысли. Отдача, ее почти нет, лишь легкая дрожь, будто томагавк делится с рукой древней силой. Дуб таким, конечно, не свалить, а вот вражескую башку. Бернадина любит ковырять ногтем по обуху, ощущая шрамы металла, царапины от выпрямленных наконечников стрел. Каждая история. Томагавк Кроу не столько убивал, сколько работал. И теперь, висящий в кожаном чехле на поясе молодого парня, он ждал. Ждал, когда рука хозяина, дрогнув от ярости, снова станет частью вечного боевого танца. Я кивнул. Запомни еще, мы приехали сюда для того, чтобы узнать о ходе расследования, забрать личные вещи покойного и попробовать решить вопрос о транспортировке останков в Додж-Сити, а также узнать что-нибудь о судьбе таинственной троицы русских или русскоязычных, что входит в задачи диппредставительства, предупредил я, и только. Можно показать наш интерес к торговле, решил проявить инициативу Эдоттата, как будто мы решили замутить здесь какой-нибудь бизнес. Вот это уже лишнее, я резко нахмурился. Никаких бизнесов, добавил уже жестче, ловя его попытку улыбнуться. Тогда вот такое предложение. А что, если, начал было он, но я перебил, снова повышая голос. Не стоит, ясно. Тогда, может быть, нужно, не нужно. Понятно, разреши хотя бы, а вот над этим подумай, и доложи. Ты парень инициативный, тебе и карты в руки. Эх, Дина, надо бы тебе показать фильм «Бриллиантовая рука». Хороший, что ты, классика, это же школа контрабандиста, пробормотал я. Ладно, буду думать, как контрабандист, выдавил он, пытаясь шуткой снять напряжение, но улыбка вышла кривоватой. Рука, потянувшаяся было потрепать его по плечу, дрогнула, и я спрятал ее за спину. Ветер с гор донес запах грозы, где-то в ущелье веселого духа глухо прокатился последний гром. БРР, я зябко дернулся, с омерзением чувствуя, как капля пота скатывается за воротник. Настроение, признаюсь, было несколько подавленным. Развеять мозговые тучи помогла солнечная девочка, которая на живительном позитиве быстро ввела нас в курс дела. Ее приемная мать, узнав, что в город приехали русские, да не простые, а из посольства, возжелала нас увидеть. Из короткого пояснения Ауроры выходило, что именно с ее матерью некий господин по имени Дарик Вачин, командир русской группы, пришедший из ниоткуда и ушедший в никуда, общался чаще всего. Конечно же, столь удобный случай упускать было нельзя. Центр все еще не дал ответ относительно данных по этой троице. Поэтому я немедленно воспользовался приглашением, и мы поехали в гости, по-нашему говоря. Если точнее, мне пришлось ехать в пикапе одному, в то время как Дина с готовностью забрался на мотороллер позади красавицы, обняв ее за талию. Повезло, так повезло. Однако глаза его, когда этот оборачивался на меня, были бешеными. «Где мой крутой мотоцикл, отец? Почему я не могу во время самой важной на свете встречи с самой красивой девушкой платформы 5 нормально повыпендриваться перед ней и этим сонным городком? Ох, и наслушаюсь я еще». Ребекка Линденбаум, которая некогда весьма близко, до приятельских отношений, сошлась с Дарием Квачиным, оказалась хозяйкой магазина стройматериалов и бытовых мелочей «Милый дом». Очень энергичная женщина, залетного русского, главного в троице, эта известная в городе бизнес-леди частенько называла по фамилии, придумав еврейский вариант интерпретации фамилии Квачина, Квичман, ХМ. Надо же, у нас уже есть Дарий Квичман, елки, разрешите познакомиться. Всего через полчаса общения я уже мог составить ее портрет по первым впечатлениям. Это невысокая, обманчиво хрупкая и очень энергичная особа 43 лет, живая иллюстрация к поговорке «Мал золотник, да дорог». Горожане за глаза зовут ее мышкой Бикки, и не столько за миниатюрность, сколько за умение внезапно материализоваться за спиной, словно тень из романов Диккенса. Ее серый костюм из плотной ткани, напоминающий униформу авиамеханика, усеян просторными накладными и врезными карманами, словно тайными ловушками для нерешенных технических задач. Наблюдая в ходе разговора, как Ребекка, не глядя, достает из нарукавного кармана то карандаш, то пакетик семян чиа, завтрак для мозговой турбины. Как она пояснила, я поймал себя на мысли, что ее стиль – смесь прагматизма пионера авиации, американской писательницы Амелии Эрхарт с безумием чокнутого шляпника. Волосы цвета вороного крыла с седыми прядями были собраны в два небрежных жгута, закрепленных красными канцелярскими резинками и обрывками шпагата. Заметив наши взгляды, она, смеясь, сравнила свою прическу с гроздьями подсохшего винограда на ветру, дескать, практично и отпугивает скучных ухажеров. Но под этой клоунской маской, как сообщила Аурора, скрывается недюжинный ум, способный в считанные секунды легко разложить квартальный бюджет по полочкам, как импровизирующий Моцарт фугу. Поставщики и оптовые покупатели, сраженные ее молниеносными расчетами, шепчутся, что она, должно быть, потомок тех самых еврейских менял, что кредитовали королей. Ей бы крупной торговой сетью руководить, а не провинциальным магазином товаров для обустройства жилья. Впрочем, вполне может быть так, что на земле примерно такой ранг у нее и имелся. Свое вдовство она носит, как опытный енисейский таежник походный рюкзак, без жалоб, с достоинством. История о муже, взорвавшем шушпанцер северян у чертова моста, давно обросла легендами. В баре Атхепа в Деркек клянутся, будто он использовал бомбу с часовым механизмом, спаянным из сломанных смартфонов, а в день годовщины его гибели Бикки неизменно кладет у кассы букет полевых маков, алый штрих в монохромном мире прайс-листов, размноженных через копировальную бумагу. Ее хромированный револьвер, поблескивавший у пояса, не просто оружие, а символ, словно выхваченный из вестерна в Серджио Леоне. Это впечатляет, Дина вообще смотрит на нее с полным восторгом. Смит Вессон, лучший собеседник для тех, кто забыл, что договор уже подписан, усмехается ковбойская дамочка, поправляя прядь волос. А еще она, насколько я понял, обожает играть в сваху, будто компенсируя недосказанность текста собственной судьбы. Трем невестам для Квичмана она дала прозвище. Циля Маргарита, местная зануда-поэтесса с приданым в виде библиотеки, Лия Торнадо, акушерка с глазами как у газели, и Ривка Калькулятор, бухгалтер, умеющая танцевать танго. Квичман, ворчала она, скручивая очередную косу, он был упрямее мула с чертова моста. Ну, когда же вы поймете, что брак – это просто миргородскую сетион с романтическим НДС? И я, пряча улыбку, думал, что Бикки – единственный человек, способный превратить деловую сделку в притчу Соломона, а кобуру – в аргумент последней инстанции. Хорошо, что она такая болтливая в часы разгрузки. Аурора, естественно, на свою приемную мать совершенно не похожа, но что-то общее, как это частенько бывает при родственных отношениях, даже если они искусственные, со временем появляется. Проблема детей в семьях, кроме тех немногочисленных счастливых, кого перенесли на платформу в полном составе, давно решена практически. Их нужно либо родить и вырастить уже здесь, либо же усыновить, восстанавливая справедливость бытия, и это не просто нормальная практика, а поощряемый обществом обычай. Фортуна. Дарий где-то далеко отсюда, скорее всего в южных долинах Хребтовой, нашел большой бревенчатый пакгаус с красками, растворителями и лаками марки Бенемин Марицо. «Вам наверняка хорошо знаком этот американский бренд», – рассказывала хозяйка. «Я деликатно повел плечами, что можно было истолковать двояко. Понятно, речь идет о ресурсной локалке. Так мы и познакомились. Дарий привез мне партию отличных нитроэмалей. Я сразу купила этот товар. Потом он начал привозить следующие партии, реализовывал где-то еще, но скажу так, большая часть красок и лаков прошла через милый дом. Отличная сделка», – похвалил я. «Что вы, Макс, покупатели смели все подчистую, хотя Квичман сильно переживал за свое сокровище. Почти две недели он с товарищами перевозил всю лакокраску в Фортман, на хранение к этому пройдохе полковнику Маллиту, а уж оттуда в город, или куда там еще. Конечно, дело пошло бы гораздо быстрее, найми он дополнительных работников, но выдавать местонахождение даже пустого пакгауза ему не хотелось. Кстати, фамилию Квичман можно перевести, как разговаривающий тихо, зато ты готова говорить громко, долго и пространно. Дарий боялся, что кто-нибудь другой обнаружит и вывезет товар, а сам дом разберет на бревна. Но я сразу сказала ему так: «Дарий, ты можешь не опасаться за свой пакгаус и его содержимое. Вряд ли кто-то захочет жить в горной глуши, где нет ни одного соседа, а разобрать и перевести его на равнину пока что никому не по силам. Скажу по секрету, всего в 10 милях от Фортман стоит отличный пакгаус, давным-давно опустошенный еще первыми бродягами-скаутами. Полковник Маллит не может найти подходящую технику поблизости, а аренда с доставкой из Доджа или Вашингтона очень дорого обойдется. Судя по всему, этот Дарий оказался предприимчивым малым», – провоцирующе вставил я. «О, это верно. Я уверена, что он таки чуточку еврей, или не очень уж глубоко в крови, или по воспитанию правильными, умными людьми», – охотно подхватила королева красок. «Учти, Дар», – сказала я ему, – «Ребекка Линденбаум всегда готова принять на реализацию твою следующую добычу, даже если это не относится к профилю магазина». Хозяйка мило улыбнулась. «Скажу откровенно, он мог бы стать неплохим бизнесменом. Наблюдая за ним, я думала, что в этом и состояла главная цель Квичмана. Предлагала ему консультации и даже совместные проекты». Ребекка значительно посмотрела на меня, невольно обозначая уровень личного интереса к этому человеку. «И что же?» – живо спросил я. Дарий три раза признавался, что ищет русский анклав. Но, согласитесь, как-то странно искать новую Россию вблизи Вашингтона. «Причем здесь Вашингтон?» – не понял я. «Где же еще?» Он собирался ехать на север, пока от чего-то не поменял планы. «На этой самой машине. Где вы ее нашли, интересно?» Таиться не было смысла, и я в двух словах рассказал, как купил Апач в Диксоне у шерифа Джеми Кассиди, которому Дарий продал пикап перед непонятным бегством. Квичман уехал на южный материк, — всплеснула она руками. «Поверить не могу, это же полная глупость. Мы и сами не все понимаем, мадам, но в силу выполнения служебных обязанностей я должен найти следы русского подданного. Вдруг ему нужна наша помощь?» Тут я и слова неправды не сказал. «Это-то как раз понятно. Но разве они не с севера приехали?» — не выдержал Дина, задав самый главный в этой ситуации вопрос. «Конечно же нет», — без тени сомнения ответила ему хозяйка милого дома. «С юга, из Додж-Сити, это совершенно точно. Откуда же еще?» В ту же секунду я пристально уставился на сынулю, стараясь невербально передать всю энергетику команды молчать. И мне это удалось. Бернадина успел вовремя прикусить язык, и первым, кого он здесь увидел, был этот хитрюга-полковник Маллит из деревеньки Фортман к югу отсюда, которую он упрямо называет укреплением. «Учтите это и не связывайтесь с ним». Он сразу попытался вцепился в банки с краской, но я смогла его переиграть. Уверена, что этот чертов полковник сбил молодого и перспективного русского с пути истинного, из-за чего Дарий пустился в морские авантюры. Она вздохнула, с грустью о чем-то вспоминая, а затем риторически спросила, разве ему не хотелось стать богатым, знаменитым, как я, и иметь такой дом? Все еще расстроенная Ребекка обвела рукой роскошный зал на втором этаже большого дома. Что тут скажешь? Думаю, что Дарью хотелось, но только не здесь. Вот в чем загвоздка, мадам. А вообще, я вспомнил свою холостяцкую келью в Берлине и понял, что и мне хочется, но непременно с женой и 5 детьми, не меньше. Богатый у нее дом, ничего не скажешь. Правда, интерьер гостевого зала 4 Линденбаум дышал противоречиями, как сама техасская земля Новой Америки. Массивный дубовый стол, вытесанный под стать фортом Южных Штатов, стоял на фламандском ковре с выцветшими розами, родом из какой-то локалки предмет, сразу видно. На стенах кремовые обои с позолотой, потрескавшиеся у карнизов, а над камином, рядом с чучелом головы лося, висел выписанный с земли портрет приехавшего из Германии перед Первой мировой прадеда в сюртуке, держащего в руке Тору. У некоторых получается заказывать сюда копии семейных реликвий. На резном буфете из ореха красовался дрезденский фарфор, а рядом – серебряная минора, пылившаяся с хануки. В углу тикали куранты с маятником, а на подоконнике лежали 2 ковбойские шпоры, брошенные как попало. В воздухе смещались запахи лаванды и кожи, будто Европа и прерии спорили, чей дух сильнее. Ребекка поправила кружевную салфетку на подносе с песочным печеньем и обвела взглядом зал, ловя последний луч заката в витраже секретера. Какая жара стоит, как вы перенесли дорогу. Голос ее звенел, как фарфоровая чашка. В такую погоду даже грешники в аду надели бы шляпы. Я сдержанно улыбнулся. Спасибо, миссис Линденбаум. В машине есть кондиционер, да и ветер из окна, как благодать. Кое-кто половину пути высовывался по пояс. Я кивнул на Дина, который, не зная, куда деть руки, теребил воротник рубашки. Хозяйка заметила его взгляд. «Аурора», Ребекка повернулась к дочери, прятавшей руки в масляных пятнах за спиной. «Покажи Дина коллекцию чайников». Девушка хмыкнула. «Ты же гордишься ими». Аурора опустила глаза на свои светло-синие джинсы, которые были обрезаны выше щиколоток, будто в спешке, и фыркнула во второй раз. «Это не коллекция. Просто мама скупает все, что похоже на нормальную цивилизацию». Дина засмеялся не впопад и поправил волосы. «Когда я жил в Базеле, то у нас цивилизацией считалась доставка пиццы в тонких деревянных коробках», — вспомнил он. «А у вас в чем доставляют Маргариту? Или такого сервиса в этой провинции еще нет?» Ребекка захохотала. Аурора ненадолго растерялась, но потом скосила глаза на его ботинки, покрытые дорожной пылью, и придумала ответ. «А у нас цивилизация — это если роллер Веспа 150 заводится с полтыка». Пауза повисла, как паутина. «Какие они глупые! Неужели совсем недавно я и сам был таким?» Я поднял бровь, а Ребекка смягчила неловкость, подливая мне кофе. «В милом доме скоро появятся отличные моторные масла Вашингтонского НПЗ. Может, Аурора станет его консультантом?» «Консультантом?» Девушка сунула руки в карманы. «Я знаю только, что если стучит, надо громче включить музыку в наушниках». Дина фыркнул, на этот раз искренне, и Аурора невольно улыбнулась. Ребекка подала печенье, шепнув мне: «Молодость, словно спички, боятся вспыхнуть, но тянутся друг к другу». За окном, где прерии сливались с сумерками, завыл койот, а в доме, среди европейских безделушек и техасской выносливости, кофе специально для молодых источал аромат надежды на то, что вечер только начинается. Хозяйка звонко хлопнула в ладоши. «Дина, вы должны прокатиться за вином. Аурора, королева здешних дорог». «Королева?» Аурора покраснела, как закат за окном. «Только если королевство, это пара миль до заправки. Мой Харли легко проедет без заминок хоть до самого Вашингтона». Торопливо выпалил Дина и тут же сглотнул, будто хвастливые слова обожгли глотку. «У вашего сына есть такой мотоцикл?» В полном изумлении повернулась ко мне девчонка. «Так точно», подтвердил я. «Единственный в Додж-Сити и окрестностях крутейший Харли Давидсон Стрит 750. Мы его случайно забыли в Додж-Сити. Это моя вина. Но обещаю, что в ходе следующего визита Бернадина непременно прокатит вас на черном красавце». Дина с чувством глубокой сыновней благодарности посмотрел на меня и добавил: «Мы вместе куда-нибудь съездим. Ты мне покажешь интересные места. Все, дети». Не дожидаясь ответа дочери, хозяйка опять хлопнула в ладоши. «Брысь за вином. У вас есть целых 40 минут. Аурора, на этот раз возьми хорошие, дорогое контрабандное с юга, а не эту северную кислятину у Барни». «Хорошо, мама». Возбужденный молодняк укатил, хозяйка отправилась доставать откуда-то наборы немецких открыток, на которые мне непременно нужно было взглянуть, а я покорно сидел в зале, ожидая, когда на столе появится то самое контрабандное вино и соответствующая закуска. В голове крутилась и развивалась, обрастая подробностями, одна и та же дикая сцена, в которой неуловимый паразит Квичман рассказывал корешам свой хитрый план. В Battle Creek мы всем скажем, что приехали из Додж-Сити, а в Додже, что приехали с севера, а сами выпрыгнем из самолета на парашютах где-нибудь посередине, вместе с Апачем. На что члены шайки авантюристов дружно отвечали ему: «Шикарный план, шеф, как такое может быть, черт побери». Я почесал затылок и посмотрел в окно, словно отыскивая ответ там. Черные горы молчали, но их молчание было громче любого предупреждения. Глава 19. Черные-черные горы. Куда пропал лист с запросом из центра? Третья из тончайшей стопки этого чертовски запутанного дела, а значит, с вероятным заданием Демченко. Где он? Знают в замке про эту историю, и что именно? Обе карты у нас, а запроса нет. Могу ли я считать, что именно этот документ забрал убийца? Сложно предполагать что-то иное, если письменного задания не оказалось как в вещах покойного, так и в комнате у вдовы Молли Блум. Значит, нужно исходить из того, что мы его не найдем, остальное чистый фарт. Какой выход? Очень простой. Во-первых, нужно как можно быстрее встречно отправить Демченко повторный, экстренный запрос, причем с максимально подробными объяснениями обстоятельств пропажи секретного документа. Один бог знает, какие последствия могут быть у этой пропажи. В такой ситуации без прояснения загадки наше посольство работать не может, слишком много чего произошло. В то же время, узнать удалось крайне мало, похвастаться нечем, одна муть. Не излагать же в запросе мистические байки, наши страшилки и американские ужастики, которые местный люд успел наплодить вокруг ущелья веселого духа. Хотя и этот фольклор придется упомянуть, но хорошо бы сбалансировать всю эту эзотерику чем-то сущностным, реальным, с материальным основанием. А во-вторых, что во-вторых-то, автозаправка маячила при въезде в городок, как призрак, скоро здесь загорится вывеска, но сейчас только вечер, и надпись не горит. Интерьер и территория придорожного заведения, классика жанра, смотрящие знали, что припасти для американских провинциалов, ассы с 50-х с новенькими, парадокс. Ретро-колонками марки Гилбарцо, на которых виднеются ценники и надписи Regular Ethel. Рядом, низкое одноэтажное здание кафе под вывеской Orbiting Station, буквы которой еще даже не успели потускнеть под палящим техасским солнцем. Харчевня прилипла к орбитальной станции, словно космический мусор. Ночью над дверью мигает неоновая трубка с силуэтом ковбоя, но пара букв в слове «Open» не горит. Тротуар усыпан мелким гравием. Рядом, столы для пикника под навесом, облупившимся от сезонных дождей. Вдалеке, бескрайние прерии с редкими опунциями и мескитовыми деревьями, по обочине катится перекати-поле. Тревожные они какие-то, я их боюсь. Воздух немного пахнет бензином, жареным беконом и пылью, смешанной с ароматом полыни. Внутри кафе тоже классика. Пол, черная и белая плитка, выложенная шахматным порядком, изрядно затертая и местами потрескавшаяся. Стены украшены постером Элвиса, рекламой ЦЦЛ 1958 года и календарем с изображением стельных коров. Вот она, настоящая ковбойщина, между прочим. Красные виниловые диванчики вдоль окон, стойка с мраморным покрытием и табуретами на хромированных ножках. На кухне слышно шипение гриля и запах картофеля фри, пропитавший занавески в горошек. Музыка тихо льется из культового музыкального автомата эпохи биг-бендов Wurlitzer, модель 1936 года. Потрепанный джумбокс был наполнен 12 грамм пластинками на 78 обмин, с записями Пресли, Джонни Кэша и Бадди Холли. Сейчас Элвис пел про тюрьму, но пел весело, будто издевался. Внутри тоже пахло перегоревшим маслом, а еще кофе, второй, чтоб я лопнул в арке каким-то привычным унынием. Хотя мне это место по нраву, оно честное, и народу мало. Мы с Дина сидели на потрескавшихся виниловых скамьях у окна и питались, другого слова не подберешь. Еще 40 минут назад на столе были два метеорных бургера, котлета подошва, пласт лука, кетчуп цвета ржавчины, кометная картошка, соломка, пережаренная до бурого цвета, и коктейли «Млечный путь», ванильная жижа с пенкой. Меню висело на стене, все то же, плюс пироги, в том числе мой любимый яблочный, который только что закончился. Наверное, во всех странах так. Под потолком медленно крутился вентилятор с пропеллером, покрытым слоем жира. За стойкой маячила властная официантка по имени Фло в розовой униформе с кружевным фартуком и именным бейджиком. На прилавке выпечка с орехами пекан под стеклянным колпаком, рядом кружки с остывающим кофе. Лицо у Фло коричневое от загара, как старая карта, волосы цвета выгоревшего на солнце белого пластика. А еще она непрерывно жевала жвачку, будто пыталась перемолоть все проблемы городка. «Еще кофейку, парень», – деловито кивнула она Дина, сунув карандаш за ухо. «Нет, спасибо, мэм, лучше бы стакан апельсинового сока», – ответил он вежливо, но с опаской. «А вам, папаша?» – Фло повернулась ко мне. «Папаша уже сыт, но кофе еще выпью», – усмехнулся я, погладив щетину. «Спасибо, мисс Фло, нам бы давно подняться и уйти, да нельзя». Через пару столиков расположилась приехавшая на грузовом фургоне парочка, затеявшая крайне интересную беседу. Разговаривали они громко, было слышно каждое слово. В углу, спиной к стене, сидел водитель фургона Чевы-Цервайр по имени Эрл в кепке Йохан Дейри с масляным пятном, коренастый, в рубашке с расстегнутым воротом, под которой виднелась татуировка в виде якоря. Перед ним, дорогущая пачка сигарет Луцко-Стрики. Не каждый может себе позволить такое, привозной товар, суперимпорт. Рядом ковырялся в пластиковой тарелке фермер-ковбой, долговязый, в куртке поверх белой майки и левисах с подвернутыми штанинами. На ногах, потертые ковбойские сапоги со шпорами. Поначалу они негромко беседовали о предстоящей поездке в Додж-Сити, обсуждали какие-то новые идеи и посмеивались над местным шерифом, который спит в униформе. Затем речь зашла об охоте и рыбалке, о клевых местах, о каких-то рыбьих детских садах в верховьях реки Хребтовой, где огромная ручьевая форель битком стоит в ямах, и поэтому ее лучше всего ловить волейбольной сетью. Затем началось обсуждение традиционной для Battle Creek золотой темы с самородками размером с кулак и непременными мешочками с намытым в ручьях песком. Кто-то когда-то расплачивался им в кабаке, люди не соврут. Теперь водила читал газету годичной давности, которая лежит здесь чисто для антуража, и делился ветхозаветными новостями. «Видишь, что пишут эти шелкоперы? Еще один бедолага пропал в Черных горах. Шериф не знает, где их искать», — ткнул пальцем в бумагу драйвер. «Когда это было?» — пожал плечами фермер. «Когда? Когда? Но ведь было же. Говорят, что там духи воют, а потом люди с ума сходят», — водила хрипло засмеялся, но тут же сплюнул. «Брехня!» — прохрипел фермер, не отрываясь от огромной котлеты из лосятины. «Все так говорили. Брехня!» — повторил ковбой громче. «Люди просто с дуру лезут в старые шахты на свою погибель. Обвалится, и привет. Мне интересно, что и сейчас идиоты находятся. Брось, старина, ущелье Святого Духа уже давно никого не интересует. Кроме желающих сломать ноги или шею на камнях», — ответил фермер. «Да, сейчас все идут на юг. Признаюсь, год назад я и сам собирался отправиться в путь за удачей». «Мало зарабатываешь?» — усмехнулся ковбой. «Жена не жалуется. А вот старшая дочь». Фло подошла к ним, доливая кофе обоим. «Вы, парни, опять про ущелье? Раз в 3 месяца о нем здесь непременно кто-то вспоминает. А не нужно бы». Она закусила губу. «Мой дурной племянник. Раньше он тоже смеялся над байками. А теперь, пациент вашингтонской психушки, бормочет что-то про чудовищ, которые отняли у него золото. Там несколько таких старателей, пытаются лечить. В общем, не ходите в те края. Никто из нас и не собирается». Торопливо и громко открестился водила. «Просто как-то неуютно становится от такого соседства. Это газы», — неожиданно бахнул фермер, собирая куском лепешки остатки кетчупа. «Что еще за газы?» — заинтересовались официантка с водителем. «Из-под земли». Фермер энергично взмахнул руками вверх. «Пышаша, пышаша, веселящий газ, от которого теряют рассудок. Откуда знаешь?» — прищурился Эрл. «Сам придумал», — гордо сказал ковбой. «А-а, ну, думай, думай. Лучше думать, чем стать очередной страшилкой для местных. А вот я в такое могу поверить», — объявила официантка. «Вот только забыла, как этот газ называется». Повисла пауза. «Газ какой-то», — еле слышно прошептал Дина. «Зараза, что ж я сразу-то не сообразил записать столь интересный диалог на смартфон. Остолоп». Мой взгляд упал на телефон Дина с камерой, которая уже почти не снимает. Сын заметил взгляд и ответил своим взглядом, значительным. Чуть кивнул. «Неужели? Да ладно». Посмотрел вопросительно, и отрок, подтверждая, опустил веки еще раз. «Ай, молодца. Тишину разрезал звон колокольчика на двери. Вошел плотно сбитый человек в грубой кожанке с лицом, как у высохшей груши. «О, Рональд, тебя и не хватало в этом разговоре», — обрадовалась посетителю официантка. «Чизбургер с двойной порцией лука, кофе и картошку, Фло», — командно пробурчал Рональд, неторопливо стаскивая с плеч тяжелую куртку. «Несу». «Не слышал о каких-то свежих происшествиях в Черных горах?» — крепыш задумался. «Слышал, если ты спрашиваешь меня об ущелье веселого духа. Перед самой войной, 2 месяца назад, где-то там пропала группа из Чикаго, 2 ученых и проводник». «Ученых?» — удивился Эрл. «Настоящих яйцеголовых?» — так мне сказали. «Говорят, что старатели, возвращаясь с Хребтовой, нашли только старый пленочный фотоаппарат. Кассета вся засвечена, кроме одного кадра». «И что там?» — не выдержал Эрл. «Тень, с рогами, или ветки». Рональд отошел к стойке и швырнул на нее пару монет. «Тьфу ты!» — сплюнул ему вслед фермер. «Откуда знаешь, что это именно ученые?» — не поверил водитель. «Муж с женой», — пояснил Рональд, возвращаясь к столику. «Подвинься, ковбой, у них были 2 ящика с каким-то ценным научным оборудованием для изучения темных сил и аномальных явлений». «Так я и знал», — ехидно процедил Эрл. «После этого никто туда не совался, так я думаю», — качнул морщинистым лицом Рональд. «Это ущелье изрядно всем надоело. Советую и вам забыть». «Ясно, очередные шарлатаны, ничего полезного», — резюмировал практичный фермер. Фло покачала головой, протирая полотенцем стаканы. Элвис запел «Блуис уедешь эйс», но в джукбоксе что-то заело. Песня повторялась и тянулась, как бесконечная жалоба. Когда аппарат отключился и музыка стихла, стало слышно, как за окном стрекочут цикады, а затем какой-то дальнобойщик на чудовище Петербилт промчался в город, взрывая тишину ревом мощного мотора. Из открытой форточки свисала рука в рубашке с закатанными рукавами. Перед полной темнотой все торопятся вернуться в цивилизацию. Вскоре компания сплетников покинула придорожное заведение, вышли к пикапу и мы. Стемнело. Вывеска уже горела мистическим сиреневым неоном. Тишина в салоне пикапа была разбавлена треском цикад за окном. Запах старой кожи сидений смешивался с пылью прерии и легким шлейфом бензина с заправки. Я все еще не запускал двигатель, и ветер, пробираясь через приоткрытое окно, завыл чуть громче, торопит. Дина ерзал на пассажирском сиденье, его пальцы нервно перебирали края карты, лежавшие на коленях. Теперь он постоянно ее таскает. Тени от одинокого фонаря придорожного заведения ползали по его лицу, подчеркивая резкие скулы. «Видишь?» — он приподнял бровь. Голос дрогнул, словно парень пытался удержать в себе вихрь эмоций. Я убрал руку с рычага коробки передач, почувствовав, как ладонь неприятно прилипла к холодной формальдегидной пластмассе. Взгляд скользнул в зеркало заднего вида, где мелькнул красный огонек медленно удаляющегося фургона. «Что?» — спросил я, хотя уже знал ответ. В горле пересохло, надо было водички с собой взять. «Кто-то хочет нас спугнуть, вот что», — громким шепотом ответил он, вцепившись в подлокотник, словно был готов выпрыгнуть из машины. «Там есть что-то очень важное, и мы должны узнать, что это такое». Его нога непроизвольно дернулась, ударив по бардачку. Звякнул какой-то металлический предмет, возможно, фонарь. Я вздохнул, еще раз проводя рукой по щетине на подбородке. Она кололась, напоминая о бессонных ночах. «Когда побреюсь, хожу как дед». «Прекращай». Это была обычная болтовня обывателей, на нас и внимания никто не обратил. «Спугнуть?» Мои пальцы замерли над торпедой, но через секунду вновь застучали по ней, словно отбивая тревожный ритм. Звон железа смешивался с тиканьем часов на приборной панели. Дина фыркнул, откинувшись на сиденье. Его взгляд уперся в потолок, будто он искал ответы в трещинах обивки. «Падре, мы же не просто так сюда приехали. Посольство ждет отчета. Не можем же вернуться с пустыми руками». «Отчета?» Я сжал руль. «Такого, например, дорогая госпожа посол, мы нашли место, упомянутое в сказках для американских скаутов, и поехали проверить». Сынуля резко повернулся ко мне, и в его глазах вспыхнуло что-то первобытное. «Представляешь, там уже с десяток местных исчез. Но мы-то не местные, нас даже искать не станут». В салон ворвался порыв ветра, завывший, как потерянная душа. Дина вздрогнул, но взгляда не отвел. «Мы и не искатели приключений или сказочного богатства. Мы», — он понизил голос, будто опасался, что его услышат через стекло. «Мы сотрудники Департамента иностранных дел. Ты же сам говорил, что неизвестное нужно изучать, а не бежать от него». Я прикрыл глаза, чувствуя, как виски пульсируют в такт еле слышному гулу грузовика на шоссе. Изучать, да, но не совать голову в пасть льву. Голос сорвался, став хриплым. Помнишь бешеную деревню? Хочешь ее обследовать? Здесь не деревня на реке, здесь. Дин откнул пальцем в форточку, и его ноготь стукнул по стеклу. За ним еле угадывались черные зубцы гор. Здесь шанс доказать, что мы не просто сборщики сплетен. Господи, кому доказать? Ну, кому? Я устало потер переносицу, словно пытаясь стереть навязчивую картину. Строгая Катрин, ее холодный взгляд поверх очков, папка с докладом, брошенная на стол. Дин разволновался. Его рука схватила мое запястье, пальцы были горячими и влажными. Да хотя бы Катрин. Я выдохнул, глядя на его руку. Через секунду он отпустил меня, смущенно сжав ладонь в кулак. Он же не маленький, не подумайте. Сам не знаю, думаю. Тишину разорвал хохот совы где-то в прерии. Я повернулся к окну, хотя прекрасно знал эти звуки. Дина замер, прислушиваясь. Хорошо, давай рассуждать вместе, начал я, но он перебил, подскочив на сиденье, как пружина. Давай. Парень нетерпеливо заворочился, устраиваясь поудобнее. Его ботинок стукнул по металлу под ногами. Что скажет Екатерина Матвеевна? Дина скривился, будто укусил лимон. Катрин будет недовольна в любом случае. Без тени сомнения ответил он. Я усмехнулся, глядя, как он ерзает. Ну-ка, ну-ка. Почему? Если мы никуда не будем соваться и вернемся с тем, что есть, то есть почти что ни с чем, то Катрин, конечно, выдохнет с облегчением. Она же женщина. Главное, спокойствие, и чтобы никто никуда не влип. Ну, допустим, хмыкнул я, хотя в груди кольнуло. Даже похвалит. Но думать будет о том, что же ей теперь написать в отчете. Дина прищурился, изображая ледяной взгляд начальницы. Признаться, что самостоятельно мы ничего не смогли разведать, присылайте других. Мои мужчины были возле самых черных гор и струсили. Слова сына били точно в цель. Струсили, моя рука непроизвольно шлепнула по рулю. Гудок коротко взвыл, заставив обоих вздрогнуть. Она так не скажет, но подумает. Я вздохнул, глядя на огни заправки. Там, за стеклами, маячила фигура официантки, подметающей пол. Ее сигарета мерцала, как одинокий светляк. Противоречиво, да. И мы, падры, будем чувствовать себя трусами, осторожными, покладистыми и старательно исполняющими служебные инструкции. Дина швырнул карту на торпеду. Та соскользнула, упав к моим ногам. Эх, зараза, выругался он по-русски, сжимая губы. Я наклонился, подбирая карту. Бумага зашуршала, как осенние листья. Если мы ни черта не добудем и не узнаем, эту карту можно будет смело вешать на стену кабинета рядом с картой Стивенсоновского острова сокровищ. Да, как-то невесело, коллега, согласился я, разглаживая складку, под которой крестиком была обозначена шахта 12, крошечная метка в пасти ущелья. Ты же умный, падре, а мы взрослые. Дина пожал плечами, но в его голосе прокралась капелька мольбы. Придумай безопасный план. Безопасный? Ну, типа, в саму шахту ни в коем случае не соваться, понаблюдать со стороны, все сфотографировать, описать и откартографировать местность, зафиксировать разведпризнаки, я говорил медленно, будто вытаскивая слова из ночного тумана. Конечно, хорошо было бы предупредить Екатерину, что мы чисто одним глазком, ну, из-за угла, замаскировавшись под куст. Дина хмыкнул, но в уголках губ дрогнула улыбка. А наша радиостанция не добьет? Он ткнул пальцем в рацию, где светился зеленый индикатор. Нет, брат, для этого требуется совсем другой аппарат. Я кивнул на короткую антенну, торчащую из крыла, как сухая ветка, а не эта игрушка для связи в колонне автомобилей. Он вздохнул, прислонившись к стеклу. Его отражение в нем казалось призрачным, почти прозрачным. Сначала отругает на все 100, без труда предсказал он. Потом оштрафует на пару зарплат. У нас не штрафуют, у нас лишают месячной или квартальной премии, поправил я, включая зажигание. Мотор заворчал сытым могучим зверем, сразу заглушая подвывание ветра. Да, накажет, но в душе будет рада, если живы будем, конечно. Дина посмотрел на меня со странным удивлением. Ну, так давай будем жить, а вот это в точку. Даже обрадовался я. Решено, отправляемся в путь, в экспедицию. Но только если ты хорошенько подумаешь, взвесишь все риски и скажешь вперед, вперед, перебил меня сын. Иначе я буду думать об этом всю жизнь. Ладно, я достал из кармана две конфеты и протянул одну сыну. Но если я скажу беги, ты не споришь, договорились, поехали, нам пора». Апач рванул в сторону городка, оставляя за собой густое облако пыли. «Стой!» — вдруг крикнул я сам себе, уже выезжая на трассу. «Что? Мы забыли оплатить бургеры?» А Фло заслушалась сплетников. Но свет уже погас. «Черт, завтра придется заехать!» Дин расхохотался, нервно, срываясь, и смех потерялся в гуле двигателя. А справа, за уже невидимым в темноте хребтом, темный зев шахты ждал очередных идиотов, притворяясь безобидным. Черные горы растворились в ночи, словно отступив перед нашим решением. По мере того, как Апач разворачивался к городу, я ловил краем взгляд Дина, все еще упрямый, но уже без прежнего безрассудства. Впереди, где-то среди редких огней батл-крика тускло светились окна нашего гостиницы, а за спиной, в прерии, снова заухала сова, словно провожая нас с мешком. На следующий день, расплатившись в гостинице за номер и забросив вещички к Молли Блюм, мы отправились пополнять боекомплект, самое простое, что можно было сделать в ходе подготовки к операции «Крест». Ничто так не укрепляет дух путешественника, как обилие патронов ко всем имеющимся стволам. И все-таки напрасно мы оставили в резиденции гладкоствольный полуавтомат, с ворчанием посетовал Дина, когда я припарковал пикап возле магазина. «Оставили потому, что это важная составляющая обороны замка», — отмахнулся я. «Может, купим хотя бы охотничью двустволку, как у Ильи Алексеевича, коллекционировать их, что ли, пригодится, такая пуля реликтовых лосей с ног валит. Не думаю, что в ущелье нас будут ждать гигантские лоси, кабаны и медведи», — возразил я. «О подобной живности в городке наверняка бы знали, да и два советских автомата. Слушай, такая парочка кого угодно до скелета разберет», — добавил с напускной уверенностью в боевом могуществе группы. «Тогда патронов побольше», — сдался он. «Для того и приехали. Оружейный был открыт, здесь очень дисциплинированный персонал. Если нет владельца, то работает его жена, а в отсутствие обоих работает парнишка на процентах. Заведение, как и в Ред-Роскармары, что в Додж-Сити, частное, в отличие от единственного государственного, который работает в Вашингтоне». Я с силой толкнул тяжелую дверь с солидными запорами, зацепил кепкой латунный колокольчик и вошел в темную прохладу. Магазин Frontier Arms утопал в полумраке, пронизанном янтарными лучами через витраж с кельтским узором. На стене, рядом с кремневым мушкетом эпохи Великого Голода, висел портрет святого Патрика, изгоняющего змей, или, быть может, лендлордов. Стеллажи из потемневшего дерева, пахнущие оружейным маслом и пороховой пылью, гнулись под тяжестью гладких и шершавых стволов. За прилавком, где бутылка Бушмиллс соседствовала с банкой гуталина, стояла сама красавица-хозяйка, рыжая, как закат над монастырем Клонмакнейс, в фартуке с вышитыми волками. «Знакомьтесь, это Келли Брэдиган, мисс Серебряная Пуля». Кроме нас в крошечном торговом зале никого не было. Поприветствовав ее, мы принялись рассматривать прилавки и стены в поисках интересненького. Магазин Frontier Arms тонул в полумраке, пропитанном запахом металла и старого дерева. Полки из неструганных досок едва не ломились от винтовок Винчестер модел 1894 в калибре 30-30 и Ремингтон модел 8 под патрон 35 рем, оба винта популярны у местных охотников. Приклады наиболее старых экземпляров, покрытые патиной времени, помнили сотни и тысячи выстрелов. На стене, как трофей, висели револьверы Цолт Сингли от Стион Армы в калибре 45 Лонг Цолт с белыми резными рукоятями и Смит Вессон Милитары Полица 38 Специал, фавориты шерифов. Их синие стволы поблескивали тускло, словно нехотя. За стеклянной витриной, художественно усыпанной патронами, на всю эту гражданскую суету с пренебрежением смотрел пулемет Бравнинг М1919, явно военный излишек, ржавеющий без дела. На нем табличка: «Требуется починка». Да уж, воздух тут вибрировал от историй, которые мог бы рассказать каждый ствол. «Чем вас порадовать, русские джентльмены?» Келли потерла ладони, будто от морозного ветра, хотя в батл-крик даже ближе к вечеру пекло, как в адской кузнице. «Вы уже второй раз топчете половик моего скромного магазина, но до сих пор не обзавелись ничем серьезнее чехла для ножа. Волки в прериях тощие, как души скряк на страшном суде, или медведи в горах разучились рычать». Дина уже ерзал у витрины с револьверами, отражаясь в полированной стали, словно чудовище в озере Лох-Несс. Его вытянутые пальцы едва не касались стекла, чтобы не оставить отпечатков, хозяйка будет недовольна. «Никаких гор, «К черту горы, мисс!» – торопливо выпалил он, будто в последний момент выхватил слова из пасти медведя. «Там же, чтоб тебя, сейчас ляпнет чего-нибудь лишнее, еще и начнет нести пургу насчет каких-нибудь контрабандистов». Я тисками сжал его плечо, мальчишка сжался, будто ошпаренный кипятком из самовара. «И то, и другое», – перебил я, тщательно вытирая лоб и шею носовым платком. «Вроде и железо у нас надежное, а вот глянуть бы надо, на всякий случай». «Правильно, мистер, не нужно ходить в эти горы, хотя все, кто туда собирался, делали мне на патронах выручку». «И что, израсходовали?» – спросил Дина. «Те, кто вернулся в город, на что-то потратили. Может быть, друг на друга, у старателей свои законы. Остальные уже не расскажут. Никогда не лезьте в те края, русские. У шерифа и без вас проблем хватает. Мы обязательно воспользуемся вашим бесценным советом», — пообещал я с широкой улыбкой. «У вас лучший оружейный магазин на платформе, а вы самый лучший продавец. И самый красивый», — добавил я проникновенно, бессовестно представляя, как где-то далеко отсюда икнула Мила Гонта. «Что ж, дипломатия зла, похвалишь и козла. Хотя здесь не тот случай. Вы мне льстите, мистер. И все-таки, какое у вас оружие, если не секрет?» Келли вызывающе наклонилась ко мне, медный крест на ее роскошной груди закачался, как маятник. «Два русских автомата, АКМ ППС-43, Судаев», — буркнул я в некотором смятении, убирая платок в карман. «Калашников?» — она присвистнула, будто вызывая зевак с улицы. «Российский, точно, не китаец, не подделка ли из Нового Стамбула, где каждый уличный мальчишка собирает стволы из консервных банок?» «Мы из России, мэм. Концерн Калашников, город Ижевск», — сын выпрямился, как боец почетного караула у мавзолея. «Это посерьезнее, чем русский танк Т-34. «Ох, милый, я танки не продаю», — вздохнула Келли, поглаживая деревянные счеты. «Надежное железо, такое не подведет», — согласилась она. «Не хотите продать, обещаю выгодную сделку». «А смысл?» — спросил я. Тем временем парень уже переместился к витрине, где лежала винтовка с богатой гравировкой в виде бегущих по лесу оленей. «Падре, смотри, Винчестер модел 94, прямо как у Шейна в том фильме. О, юный романтик!» Келли выхватила из зажимов винтовку, будто арфу с гербовых щитов. «Мечтаешь о приключениях, представляя, как набиваешь магазин винтовки патронами с желтыми гильзами. Это 30-30 Винчестер, сердце Дикого Запада», — обрадовалась она, подбрасывая слова, будто дрова в костер, пробивает лося насквозь. На столе появилась еще одна винтовка, а вот Ремингтон модел 8. Она подмигнула, будто делилась с нами тайнами лесных фей. «Для тех, кто предпочитает целовать медведя пулей в ухо, прежде чем тот успеет рявкнуть». «Цена?» — спросил я чисто из вежливости, разглядывая потертую табличку. «Кредит, только святым и вдовам». «Для вас, сэр», — Келли выдохнула, как Барт перед балладой о погибшем герое, $25 и две пачки патронов в подарок. «А может, прихватите Цолтем 1911-45 АЦП, даже бандиты в гробу завизжат». «Спасибо, мэм, но мы только за патронами, к обоим автоматам, сколько угодно». Она вытащила прайс, обыкновенные армейские с остальным сердечником и охотничьи ХП, Hall of Paint, пожалуй, — подсказал я. «Что у вас, наверное, Барнаул?» «Есть китайские, производство компании Наринцо. Они были запрещены к ввозу в Соединенные Штаты, поскольку федеральный закон классифицирует этот патрон как бронебойный. Интересный боеприпас, попробуйте», — перечисляла Келли звонким, как колокольчик лепрекона, голосом. «Ну, не знаю, если только на пробу 4 пачки», — я почесал затылок, глядя, как Дина крутит в руках патрон с зеленым лаком. «Так что насчет охотничьих экспансивных, барнаульские мы не заказываем, уж не обижайтесь». «Нестабильны, как погода в Галуэе», — Келли сморщила нос, будто унюхала тухлую картошку. «Посоветую коммерческие американские патроны 7.62-39 мм в некоррозирующей стальной гильзе торговой марки Advanced Armament Company, которая принадлежит холдингу Remington Arms. Не пожалеете, пулю не сдует в сторону, даже если сам дьявол чихнет. Это солидно». «Беру», — кивнул я, представляя, как эти чудо-пули свистят сквозь техасские и аризонские кактусы. «По 400 штук». Келли хлопнула по большому ящику сбоку, где пачки лежали аккуратнее, чем Библии в церковной лавке. «Армейских патронов берите сразу коробку», — предложила она. «Цинк?» – переспросил я. «О, я еще с земной жизни знаю это замечательное русское слово «цинк», – обрадовалась продавщица. «Оно мне очень нравится. Нет, у меня они не в запаянной, а в штампованной коробке. Пачки по 20 шате. В цинках было по 33 пачки, а в более поздней, штампованной, закатанной, как консервы с ветчиной, по 35 пачек. Соответственно, 660 штук и 700, а 7 сотен немногим больше 400. Боюсь, во всей прерии не наберется столько койотов», — с некоторым сомнением усмехнулся я, тем не менее, отсчитывая купюры. «Наберется, мистер», — вдруг тихо ответила она неожиданно серьезным, даже тревожным тоном, и тень тревоги пробежала по ее лицу, будто туча над торфяным болотом. «За большими стадами бизонов идут большие стаи хищников, и я не советую вам сталкиваться с этой клыкастой армией. Разве что купите у меня пулемет», — кивнула она за спину. Я прищурился, посмотрев на Дина. Представил, как это чудо оружейной техники будет стоять на турели в кузове боевого пикапа, и мы, такие, с сынулей, катим по аризонским пескам, словно налетчики где-нибудь в Сирии. В общем, пулемет я не купил, а китайские, армейские и американские взял. Действительно, цены на патроны Frontier Arms, насколько я заметил, раза в полтора ниже, чем в Dodge. Из оружейной локалкм с патронами к Судаеву разобрались быстро, пистолет ТТ и здесь хорошо известен. Я уже начал прощаться с хозяйкой, но тут сын перебил меня, указывая на необычный прибор, лежащий в углу стенда за продавцом. «А это что, мэм?» Келли Брэдиган снова оживилась, словно колдунья при виде очередного клиента. «О, новинка с секретных армейских складов, тепловизионные монокуляры Razer MZH50V2, видит тепло, как гремучник мышей». Она сунула монокуляр мне в руки. «В прериях ночью, выбох, встроенный лазерный дальномер, дальность обнаружения 2500 метров, и всего-то 150 баксов. Падре, бери два», — тихо подсказал сбоку Дина. «Три сотни новых баксов безумия. Хочешь, чтобы Селезнева впаяла мне нецелевое использование бюджетных средств, а то и растрату? Давай возьмем на свои», — пожал плечами адаптата. «Да, не знаю, мисс Брэдиган, это действительно хорошая американская марка», — вздыхая, словно актер драматического театра перед монологом, Келли ответила. «Китайская, но люди спрашивают, покупают». «Хорошо», — решил я, — «мы к вам еще заглянем», — она ответила, опять вздыхая, но не сдаваясь. «Ладно, но парочку таких ИРА я оставлю за вами», — и добавила шепотом. «Сам губернатор Додж-Сити купил такой. Вот чертовка». Финальный штрих — на пороге Бернадина обернулся, ловя взгляд продавщицы. А я смолчал, вдруг поняв, что в горах, где жуткие тени будут длиннее финансовых отчетов и объяснительных, еще вспомню этот взгляд. «Вернетесь, монокуляры ваши с хорошей скидкой. 15%, если за пару. Дорого. Проклятие». Я резко развернулся. «Келли, давайте один со скидкой». Через 5 минут Дина взял под мышку тяжелый цинк, в другую руку холщовый мешок с патронами, а я, как и положено начальнику, прихватил коробку с тепловизором. Мы наконец-то попрощались и вышли наружу под звон колокольчика, звучавшего в этом противоречивом мире, как эхо ирландской дудочки в техасских степях. Глава 20. Тропой лузеров. Звездная ночь пробиралась сквозь щели старых ставень, рисуя на стенах бледные полосы. За окном, в бескрайних прериях, ветер шептался с ковылем, а где-то вдалеке, у подножия черных гор, традиционно выл койот. Это здесь как ночная радиостанция, протяжно, надоедливо, словно оплакивая потерю. Комната в доме Молли Блюм казалась игрушечным убежищем в этом диком пространстве. Старый комод с облупившейся краской, репродукция Девы Марии в углу, потушенная 5 минут назад керосиновая лампа, еще хранящая тепло, все дышало 50-ми, славной эпохой, застывшей на окраине нового мира. Дина вскочил на кровати так резко, что пружины взвизгнули, будто испугавшись. Я лежал на спине, уставившись в потолок, где трещина пересекала штукатурку, словно хребтовая долину на карте. Запах пыли смешивался с холодком, просачивающимся из-под двери. «Падре, ты же понимаешь, откуда пришла группа этого Квичмана? Ты ведь догадался?» «Да», — его голос звенел, как струна, перетянутая до опасного предела. Повернул голову к адаптата, услышав, как скрипнуло даже на это слабое движение старая кровать. За стеной часы пробили полночь, и маятник застучал громче, будто поторапливая время. «Догадался?» — протянул я, чувствуя, как приятный холодок ползет по телу. «Тогда что же ты молчишь?» Дина нетерпеливо подпрыгнул на матрасе. «Но ведь и ты догадался», — хмыкнул я. Он выдохнул резко, выгоняя воздух вместе с эмоциями. «Да, да». Рука взметнулась вверх, отбрасывая тень, похожую на птичий коготь. «Эти русские парни пришли». «Нет, они приехали. На нашем пикапе из ущелья веселого духа». За окном ветер внезапно стих от столь смелых слов, и тишина стала густой, как смола. Даже сверчки замолчали. Я приподнялся на локте, краем глаза заметив, как занавеска колыхнулась без всякого сквозняка. «Не кричи, а?» — попросил его. «Говори тише, пожалуйста, хозяйку разбудим. Давай сразу уточним. Они явились сюда из Черных гор, вот это точно. Потому что больше ниоткуда, метод исключений. И, хотелось бы мне верить, откуда-то с верховий реки Хребтовой». Дина съежился, обхватив колени. «Но почему?» Я медленно провел ладонью по лицу, словно стирая невидимую паутину. Где-то в доме скрипнула половица, ночная сырость напитывала и крутила старые доски. «Да потому что только в этом случае нам можно подбирать какие-то рациональные объяснения, варианты. Нормальной картографии этого района еще не существует. Хотя бы приблизительное количество распадков и дальних горных долин никому не известно, как и то, какие там есть перевалы, и куда они ведут». Мои слова повисли в воздухе, как дым сигареты. «Мы вправе допустить, что по тропе на одном из таких перевалов Троица пришла с востока, или с севера. Там же неведомые земли, сын. Хотя...»